Съезд Младочешской рабочей партии. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» в 1909 году. Мы создадим сильную Младочешскую рабочую партию. День. Место съезда. Помещение редакции газеты «День». Настроение торжественное. В комнату проникают младочешские солнечные лучи. Мебель изготовлена младочешским столяром. Люстра, правда, выписана из Германии, зато плевательница представляет собой младочешское изделие. В глубине видны нераспроданные экземпляры дня. Налицо все младочешские лидеры. Младочешская рабочая партия представлена каменщиком Карасом, работающим у виноградского бургомистра Вишека, убежденного младочеха. Вишек Йозеф, владелец предприятия по художественной обработке камня на виноградах, один из окраинных районов Праги, виноградский городской староста. Присутствует также девица Сисова, которая по случаю съезда опять остриглась. Сисова Милослава, 1887-1947, младочешская журналистка. Съезд открывает доктор Клумпар. Клумпар Владислав, адвокат, депутат Рейхсрата от Младочешской партии. Уважаемые собрания, милостливые государыни и милостливые государи, когда год тому назад было сделано предложение создать Младочешскую рабочую партию, я не предполагал, что наши усилия столь быстро увенчаются таким полным успехом. Скептики думали, что при нынешнем брожении умов в рядах рабочего класса не найдется никого, кто открыто и гордо встал бы под младочешское знамя. Признаюсь, что никто иной, как я, в младочешском клубе объявил утопией, дерзкой мыслью, безумной идеей попытку создать рабочую партию на младочешской платформе. Признаюсь также, я утверждал, будто в новую младочешскую рабочую партию никто не захочет вступить. Благодарение судьбе я ошибся. Не прошло и месяца после создания партии, как в нее вступил один человек. Это присутствующий здесь товарищ Карас, который работает у нашего дорогого друга, бургомистра Краловских виноград, пана Вишека. Под влиянием бесед с бургомистром наш друг Карас еще прошлой осенью осознал свои заблуждения, он был социал-демократом, и охотно вступил в Младочешскую рабочую партию вместе с женой и бабушкой. Социал-демократическая партия возникла в 1878 году как революционная партия чешского пролетариата. В конце 19-го, начале 20-го веков в партии усилились оппортунистические элементы, которые привели ее к политическому банкротству и расколу. Однако весной его бабушка скончалась, вследствие чего число членов Младочешской рабочей партии сократилось до двух. Карас поныне является единственным представителем мужского пола в Младочешской рабочей партии. Но этот Адам новой рабочей партии, наш образцовый коллега и борец за ее права, решил в меру своих слабых сил содействовать успеху младочехов. Свой план, до сих пор хранимый в тайне, он представил правлению клуба, и оно этот план одобрило. Признаюсь опять-таки, что первое время я из осторожности возражал против его предложения. При этом мной руководила исключительно забота об интересах партии, и могу вас заверить, я рад, что ошибся. В итоге, с согласия руководства партии, наш друг Карас был выставлен в паноптикуме. Немедленно был создан финансовый комитет, раздобывший необходимые денежные средства для устройства паноптикума, который стал первоклассным зрелищным предприятием и бродячим аттракционом. Возглавил этот комитет доктор Кернер, любезно согласившийся сделать подробный доклад о деятельности нашего коммерческого предприятия передвижного паноптикума. Кернер Эдвард, 1863-1933, пражский адвокат, с 1907 года депутат чешского сейма, с 1911 года депутат Рейхсрата от молодочешской партии, первоначально член реалистической партии. Доктор Кернер, будьте любезны, расскажите нам о ваших достижениях. Доктор Кернер. Прежде всего, милостливые государыни и государи, благодарю вас за оказанное мне доверие, без которого я не мог бы ничего совершить, ибо в данном случае речь шла не только о политической деятельности, мне были доверены денежные средства партии. Доктор Клумпер уже осветил вам первые скромные шаги Младочешской рабочей партии и благородное намерение нашего коллеги, рабочего Караса, поддержать существование новой партии своим выступлением. Мы с благодарностью приняли предложение коллеги Караса выставить его в паноптикуме как единственного члена новой Младочешской рабочей партии и, не откладывая, приступили к организации передвижного паноптикума. Был построен деревянный балаган, приобретены фургоны и лошадка. Кроме того, куплена железная клетка для нашего коллеги и выдающемуся младочеху Кристлику заказана вывеска. Текст ее, одобренный исполнительным комитетом Младочешской партии, гласит: «Чудо 20 века! Единственный член новой Младочешской партии! Чудо 20 века! Удивительней наших предков, сиамских близнецов и прочих анатомических достопримечательностей. Вход 20 геллеров. Дети и военные платят половину». На клетке тоже была надпись, одобренная исполнительным комитетом Младочешской партии. «Просьба не кормить». Кроме того, мы организовали при паноптикуме продажу газет «Народ» и «День». «Народ» — младочешский еженедельник, пропагандировавший буржуазную националистическую идеологию среди рабочих, выходил с 1908 года. Финансовый комитет пользуется случаем выразить благодарность госпоже Сисовой за прекрасное стихотворение, так удачно оповестившее чешский народ об открытии паноптикума. Последний стих его, если не ошибаюсь, звучал так: «Ты в клетке, молодочех отважный». Госпожа Сисова кланяется. Это прекрасное стихотворение создало нашему предприятию превосходную рекламу. Все оборудование вместе с лошадью обошлось в 800 гульденов. Отмечу, что лошадь была приобретена также у младочеха. И вот коллега Карс стал разъезжать в клетке по чешским землям во славу младочехов, можно сказать, в качестве нашего младочешского бугомары. Бугомара — прозвище Амара Сархуни, вождя восстания марокканских племен против власти французского ставленника, султана Мулай Хафида, 1907-1912. Был захвачен в плен и 20 сентября 1909 года брошен в клетку со львами. Движение в зале. Доход от продажи входных билетов превзошел ожидания. Народ повалил в паноптикум толпой, но не было человека, который купил бы экземпляр «Дня» или «Народа». С 1 июня до конца было продано 720 тысяч билетов на общую сумму 108 тысяч крон. Через месяц количество проданных билетов возросло до миллиона, и выручка достигла 150 тысяч крон. Коллеге Карасу выплачивалось по 200 крон в месяц, а всего за 3 месяца уплачено 600 крон. Содержание лошади обошлось значительно дешевле, оно составило около 200 крон. В общем, на содержание обоих израсходовано 800 крон. За вычетом этой суммы плюс 1000 крон организационных расходов и 200 крон на амортизацию инвентаря, включая коллегу Караса, остается 147 600 крон. 5 членам финансового комитета, ревизорам и казначеям, выплачено содержание в размере 1000 крон каждому, а всего 5000 крон. Остается 142 600 крон. Налоги и плата за аренду места составили 3700 крон. Остается 138 900 крон. Эта сумма была израсходована следующим образом. 100 тысяч ушло на погашение 10 части задолженности, числящейся за нашей газетой «День». Остальные 38 900 крон утеряны. Если не считать этого убытка, который следовало предвидеть, результат деятельности коллеги Карроса бесспорно следует признать прекрасным. Самый вид небывалого экспоната и впечатление, которое он производил на посетителей, с трудом поддаются описанию. Представьте себе нашего коллегу Карроса, сидящим в клетке, движение в зале, с надписью на груди «Единственный член молодочешской рабочей партии». И на него глядят тысячи и тысячи граждан самых разнообразных профессий, возрастов, разного общественного положения. Социал-демократические и другие организации устраивали экскурсии в наш паноптикум, но при всей моей симпатии к этой народной партии я вынужден констатировать, что в таких случаях у нас в паноптикуме всегда что-нибудь пропадало. Как-то раз пропало 10 крон из кассы, в другой раз вся касса. Однажды даже исчез обед, приготовленный для нашего коллеги. При всем том паноптикум вполне оправдал себя. Мы стремились не столько к славе, сколько к материальному успеху. Народ, сильный в финансовом отношении, одолеет всех своих врагов. В заключение мне остается только крикнуть «Ура!» в честь нашей молодочешской рабочей партии. Многократное «Ура!». Раздается стук в дверь. В комнату входит служитель и с важным видом подает доктору Кернеру письмо. Лицо доктора Кернера расплывается в блаженной улыбке. Когда среди слушателей, пришедших в движение, вновь устанавливается тишина, он произносит: «Уважаемое собрание, могу сообщить вам в высшей степени радостную новость. У нашего самоотверженного коллеги Карроса только что родилась двойня. Нашего полку прибыло, друзья. Да здравствует новое пополнение молодочешской рабочей партии». После съезда госпожа Сисова написала для газеты «Народ» передовую о росте молодочешской рабочей партии.